Но разгадка последовала гораздо раньше вечера, и тоже в форме нового визита. Разгадка в форме новой мучительной загадки. Ровно полчаса по уходе Япончиных к нему вошел Ипполит. До того усталый и изнуренный, что, войдя и ни слова не говоря, как бы без памяти, буквально упал в кресло и мгновенно погрузился в нестерпимый кашель. Он докашлялся до крови. Глаза его сверкали, и красные пятна зарделись на щеках. Князь пробормотал ему что-то, но тот не ответил, и еще долго, не отвечая, отмахивался только рукой, чтобы его покамест не беспокоили. Наконец он очнулся. «Ухожу!» — через силу произнес он, наконец, хриплым голосом. «Хотите, я вас доведу?» — сказал князь, привстав с места, и осекся, вспомнив недавний запрет уходить со двора. Ипполит засмеялся. «Я не от вас ухожу», — продолжал он с беспрерывной одышкой и перхотой. «Я, напротив, нашел нужным к вам прийти и за делом, без чего не стал бы беспокоить. Я туда ухожу, и в этот раз, кажется, серьезно, капут. Я не для сострадания, поверьте. Я уж и лег сегодня с 10 часов, чтобы уж совсем не вставать до самого того времени. Да вот раздумал и встал еще раз, чтобы к вам идти, стал быть, надо. Жаль на вас смотреть. Вы бы кликнули меня лучше, чем самим трудиться. Ну вот и довольно. Пожалели, стал быть, и довольно для светской учтивости. Да, забыл. Ваше-то как здоровье? Я здоров. Я вчера был не очень. Слышал, слышал. Вазе достало с китайской. Жаль, что меня не было. Я за делом. Во-первых, я сегодня имел удовольствие видеть Гаврилу Ардальонча на свидании с Аглаей Ивановной у зеленой скамейки. Подивился на то, до какой степени человеку можно иметь глупый вид, заметил это самой Аглае Ивановне по уходе Гаврила Ардальоныча. «Вы, кажется, ничему не удивляетесь, князь», — прибавил он, недоверчиво смотря на спокойное лицо князя. «Ничему не удивляться, говорят, есть признак большого ума. По-моему, это в равной же мере могло бы служить и признаком большой глупости. Я, впрочем, не на вас намекаю, извините. Я очень несчастлив сегодня в моих выражениях». «Я еще вчера знал, что Гаврила Ардальонович...» Осекся князь, видимо, смутившись, хотя Ипполит и досадовал, зачем он не удивляется. «Знали? Вот это новость! А, впрочем, пожалуй, и не рассказывайте. А свидетелем свидания сегодня не были?» «Вы видели, что меня там не было, коли сами там были. Ну, может, за кустом где-нибудь просидели? Впрочем, во всяком случае, я рад». «За вас, разумеется, а то я думал уже, что Гавриле Ардальоновичу предпочтение».